мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня вы услышите одну очень интересную историю, которая называется «Отдай свою боль Иисусу». Джон замер в нерешительности, потом поднял трубку и набрал рабочий номер отца. Прямо перед ним на стене висело фото отца. «Какой он мой папа!» – думал, глядя на него, 13-летний мальчик. «Если я с ним познакомлюсь, смогу ли я его любить и уважать?» Из трубки доносились долгие гудки. «Алло, слушаю вас!» – послышался, наконец, хриплый мужской голос. «Простите, «Мне нужен Алвин!» – нерешительно произнес Джон. «Алвин у аппарата!» – ответил голос. Сердце Джона отчаянно заколотилось в груди. «Это твой сын, папа, Джон! Мне 13 лет! Джон умолк, не в силах вымолвить больше ни слова. «И что дальше?» – требовательно спросил этот чужой голос. «В воскресенье я хотел бы провести этот день с тобой. Ты пойдешь с нами на собрание, со мной и с мамой?» Джон затаил дыхание. Трубка ответила резким смехом. «Я? На собрание? Вряд ли, сынок, слишком много лет прошло». После некоторого молчания отец заговорил вновь. «Так, говоришь, тебе 13. Думаю, самое время повидаться с тобой. Может, сходим на рыбалку?» Джон не поверил своим ушам. «Конечно, папа!» – взволнованно воскликнул он. «Пойти на рыбалку вместе с отцом? Об этом он не мог и мечтать». «Ну, значит, договорились». Я заеду за тобой в воскресенье, 8:15. «Воскресенье?» – поник Джон. «Ну да, воскресенье. Ты же не такой святоша, чтобы из-за воскресного собрания отменить рыбалку». В чужом голосе послышалась издевка. Сердце Джона разрывалось на части противоречивыми желаниями. «Мама этого, конечно, не одобрит. Но ведь я всегда мечтал пойти на рыбалку с отцом, с родным отцом. И когда еще появится другая возможность?» «Ну что, сынок, или ты все-таки святоша? Мне пора работать, не задерживай меня, да или нет?» В голосе послышалось нетерпение. Джон сглотнул подступивший к горлу комок. «Да, папа, жду тебя в воскресенье, 8:15. Удочку я возьму». Он положил трубку и стоял, молча глядя на фотографию отца, висевшую на стене. Сердце гулко стучало в груди, ладони покрылись липким потом. «Что я скажу маме? Она будет против, но сказать-то все равно придется. Я же хочу побыть хоть денек с папой». «Джон, кто-то звонил? Что случилось?» Раздался из-за двери мамин ласковый голос. Мальчик обернулся. «Мама, это я звонил папе. Я пригласил его пойти с нами в воскресенье на собрание». Мама порывисто вздохнула и прижала руки к груди. «И что он ответил?» «Он отказался, но зато пригласил меня на рыбалку. Я согласился, мама. Мы идем в воскресенье». В груди больно кольнуло, когда Джон увидел горечь в глазах мамы. Она глубоко вздохнула. Губы беззвучно зашевелились в молитве. «Мама!» — крикнул он. «Мне нужен папа! Я хочу узнать своего папу! Узнать, какой он! Хочу пообщаться с ним! Я не хотела обидеть тебя, но ведь мне нужен папа!» Мама взглянула на него с грустью и тяжело опустилась на табурет. «Я знаю, Джон, нам обоим его не хватает. Но может, лучше пойти с ним на рыбалку в субботу? Или пускай он идет с нами в церковь в воскресенье?» И замолчала, глядя в окно. «Не знаю даже, что сказать тебе, Джон. Ладно, на этот раз решай сам. Но ты знаешь, что я думаю о рыбалке во время собрания?» Ее карие глаза грустно смотрели на сына. Джон водил пальцем ноги по изрядно вытертому ковру. «Знаю, мама, но и с папой познакомиться мне тоже хочется. И на рыбалку с ним пойти». В субботу утром Джон решил подготовить все необходимое для рыбалки. Воодушевленно собирая рыболовное снаряжение, он все время думал об одном. «Какой он, мой папа? Что ему нравится, а что нет?» За завтраком он снова заметил печаль в маминых глазах. Он отвел взгляд и принялся внимательно изучать пол. Ком застрял у него в горле. Сердце нестерпимо заныло. «Если бы отец жил с нами, то этого всего не было бы!» С неожиданной злостью подумал он. Джон решительно встал из-за стола. «Займусь делом, сделаю все как нельзя лучше. Может быть, это порадует маму». И он рьяно принялся за работу. Быстро скосил газон, прополол весь их немалый огород и собрал горох. Но в маминых глазах по-прежнему стояла печаль, которая не исчезла даже тогда, когда она улыбнулась благодаря его за проделанный труд. После ужина Джон пошел в самый конец участка, где в изобилии росла лесная земляника. Он решил собрать эти ягоды для мамы. Мальчик долго срывал крохотные сочные ягоды, пока корзина не наполнилась до краев. «Смотри, мама, я нарвал тебе свежие земляники!» — закричал он, вбегая в дом. «Ой, спасибо! Знаешь, я помню!» Мама грустно вздохнула и умолкла. «Что помнишь?» «Да я помню, как твой папа очень любил земляничное варенье. Он намазывал его на домашний хлеб, а я не могла понять, как можно съесть столько сладкого». И она коротко засмеялась. Через несколько минут Джон уже готовился ко сну. Он был счастлив, что маме понравилась его земляника, и что она, наконец, засмеялась, а еще что вспомнила об отце. На следующее утро Джон с удивлением увидел на столе гренки с земляничным вареньем. «Мама, откуда это?» «Вчера, Джон, я сварила варенье из твоей земляники, чтобы ты отнес его отцу». В маминых глазах блеснула слеза, а голос сошел почти на шепот. «Понимаешь, я ведь до сих пор люблю твоего папу и хочу, чтобы он об этом знал. Передай ему от меня хлеб и варенье и скажи, что я люблю его. Он мог бы стать тебе отличным отцом, если бы только служил Богу». Мама протянула ему буханку домашнего хлеба и баночку варенья. «А сейчас мне пора собираться на собрание». Джон сел на качели у крыльца и стал ждать. Его сердце билось от волнения. Покается ли когда-нибудь отец и вернется ли обратно? Полюбит ли он его, Джона, своего единственного сына? Время тянулось медленно. Вот уже 8:15, 8:30, 9. Джон медленно побрел в дом. «Мама, ты думаешь, он еще приедет?» — Не знаю, Джон, только мне пора идти на собрание. Я даже не знаю, что делать. Тут со стороны дороги послышался шум приближающейся машины и затих прямо перед крыльцом. Джон бросился на улицу с криком: «Папа, это ты?» «Что-то вроде того», — ответил хриплый голос. «Неплохой денек для рыбалки. Живее садись и поедем пытать счастье». Сердце Джона радостно забилось в груди. Он закинул снасти на кузов отцовской машины, положил на сиденье хлеб и буханку с вареньем, а сам устроился рядом с отцом. Тот нажал на газ, и машина с ревом тронулась. «А что это?» — спросил отец, показывая на сверток с едой. Джон сделал глубокий вдох. «Мама сварила для тебя варенье из земляники и испекла хлеб. Она сказала, ты любишь». В горле у Джона пересохло, и он отвернулся, глядя в окно. Он знал, что должен это сказать. Он хотел это сказать, но боялся, как воспримет это отец. Может, он когда-нибудь покается и вернется? «И с какой стати ей это делать?» — буркнул отец. Мальчик проглотил подступивший к горлу ком. «Потому что она любит тебя. Она хочет, чтобы ты это знал». Мертвая тишина заполнила грузовик. Джон закусил губу, а потом добавил тихо: «Папа, мы любим тебя. Нам тебя не хватает». Вновь воцарилось молчание, так что Джон слышал свое дыхание. Внезапно отец выругался и потянулся за другой баночкой. Только тут Джон заметил, что это баночка с пивом, а в салоне стоит странный непривычный запах. Отец сделал несколько больших глотков, смял жестяную баночку и швырнул ее в мусорный кулек. Сердце Джона сжалось от боли, когда он увидел в кульке груду пустых пивных бутылок. «Давай забудем об обязательствах. Нужно жить сегодняшним днем», — сказал отец, когда машина уже подъезжала к озеру. Выходя из машины, он захватил еще одну банку пива. Джон насадил на крючок наживку и закинул удочку. А сам с легкой завистью подумал о своих друзьях, которые в это самое время в собрании славили Господа. Отец не мог разобраться с удочкой, неуклюже опрокинул банку с червями, и Джону пришлось помогать ему их собирать. Пытаясь закинуть удочку, отец запутал леску. Когда, наконец, ему удалось опустить крючок в воду, он потянулся за пивом и вылил на себя всю банку. Он выругался, швырнул пустую банку в воду и резко сдернул с себя рубашку. Джон смотрел на него во все глаза. «Тебе, пожалуй, еще не приходилось общаться с человеком, который пьет пиво и разгуливает без рубахи. Признайся!» «Вообще-то не приходилось». Как хотелось Джону сейчас оказаться на собрании вместе с друзьями. Ох, не в радость была ему эта рыбалка. «Погоди, это еще не все». Отец распечатал очередную банку пива и сделал глоток. Банки с пивом пустели одна за другой. Речь отца становилась все более невнятной. Потом он покачнулся и упал. Джон вспомнил о еде и, надеясь отвлечь отца от выпивки, сказал: «Папа, не пора ли перекусить? У нас есть хлеб с вареньем». И протянул отцу кусок хлеба, намазанный земляничным вареньем. «Твоя мама золото, да-да, настоящее золото. Не огорчай ее, сынок». И он заснул с недоеденным куском хлеба в руке. Джон сидел рядом со своим спящим отцом. Время тянулось очень медленно. В голове у мальчика роились разные мысли. Почему отец стал таким? Почему отвернулся от Бога? Как докатился до такой жизни? Почему мама сохранила свою веру, а он нет? Что случилось? С чего все началось? Как бы ему самому не сбиться с верного пути? День уже клонился к вечеру. Несмотря на теплую погоду и яркое солнце, день казался Джону долгим и сумрачным. Он устал ждать, когда проснется отец. Пока тот спал, он спрятал оставшиеся банки с пивом, чтобы он их не нашел, если опять захочет выпить. Рядом прошли два человека в поношенной одежде. Увидев Джона и спящего рядом с ним отца, они засмеялись. До Джона долетело слово «пьяница». И его опять внезапно охватило неизвестное доселе жгучее чувство стыда. Он низко опустил голову, с трудом сдерживая подступившие к горлу слезы. На закате отец наконец проснулся. «Пора домой», — пробормотал он, пытаясь встать на ноги. Но когда он стал собирать снасти, его стошнило. Джон, забравшись в машину, ждал, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не расплакаться. Стыд и боль пронизывали его сердце. Наконец, отец грузно сел за руль и повернул ключ зажигания. Первый раз в жизни Джон по-настоящему испугался. «Ой, как он в таком состоянии поведет машину?» — думал мальчик. «Мы обязательно куда-нибудь врежемся!» Он так и сидел всю дорогу, в ужасе сжавшись в комочек. И только когда они миновали знакомый поворот и впереди показалась крыша родного дома, Джон немного расслабился. Неожиданно отец, положив ему руку на колено, сказал: «Сынок, если твоя мама счастлива, живи так, как она тебя учит. Не бери с меня пример. Я несчастный человек». Когда машина остановилась, Джон взглянул ему в глаза и умоляюще сказал: «Папа, еще не поздно все изменить. Пожалуйста, оставь свой путь и иди правильной дорогой. Мы с мамой будем ждать тебя, когда ты вернешься к Иисусу». Всхлипывая, он схватил свои вещи и побежал домой. Ждала в полумраке. В комнате тускло горел ночник. Увидев сына, она включила свет и внимательно посмотрела на него. «Ну, как прошел день?» — спросила она. Джон, смахнув навернувшиеся на глаза слезы, проговорил невеселым голосом: «Лучше бы я пошел на собрание». Он отвернулся и положил сверток с едой на кухонный стол. Мама подошла к нему. В ее глазах застыл вопрос. Она взяла его за локоть, глазами спрашивая, что произошло. Сын покачал головой. «Мама, я сейчас не могу об этом говорить. Не обижайся». Голос мальчика предательски дрогнул, и Джону потребовались немалые усилия, чтобы взять себя в руки. «Ты не сердись. Но я пойду спать». «Иди, сынок, но помни, что я люблю тебя. Отдай свою боль Иисусу, и Он поможет тебе. Я это знаю, потому что Он и мне помогает», — с сочувствием сказала мама. Лежа на кровати и вспоминая события прошедшего дня, Джон вдруг понял, что не сможет больше сдерживать слез. Рыдания сотрясли все его тело. И тут он почувствовал, как ласковые материнские руки гладят его по плечам и спине. Когда он немного успокоился, мама мягко попросила: «Расскажи мне, тебе станет легче». «Рассказывать, мама, особо нечего. Он взял с собой пиво. Джон замолчал. «Он напился?» — тихо спросила мама. «Да, он сначала пил, а потом начал все проливать и ронять, и спотыкаться. А потом заснул и проспал весь день. Мама, мне никогда в жизни не было так стыдно и страшно!» Джон вновь зарыдал. «И это мой родной отец?» Его голос сорвался на крик. Он вдруг почувствовал, что на шею ему упало что-то горячее, и услышал сдерживаемый всхлип. «О, мой бедный, бедный мальчик!» Они еще долго говорили и плакали, но легче от этого не стало. Наконец мама сказала: «Сынок, мы ничего не можем изменить, но мы знаем того, кто может это сделать. Давай помолимся ему и попросим Бога совершить труд в сердце нашего папы, чтобы он изменился. Господь даст нам силы прощать и не держать обиды». После молитвы, несмотря на все переживания этого нелегкого дня, Джон ощутил в своем сердце умиротворение. После этого случая мальчик постоянно раздумывал над одними и теми же вопросами. Как случилось, что отец сбился с пути? Как узнать, что он сам на правильном пути и не сойдет с него? В среду на вечернем молитвенном собрании пожилой брат Элдон Миллер сказал: «В первой главе послания к римлянам мы читаем, что человек может духовно пасть. Это падение начинается, во-первых, с того, что человек не славит Бога как Бога, и, во-вторых, забывает благодарить Его. Спрашивается, как часто мы забываем благодарить Господа?» Джон, не отрываясь, смотрел на Элдона. Неужели пасть, как пал отец, так легко? От этой мысли ему вдруг стало жарко. А что значит не славить Бога? Теперь вопросов стало еще больше. Мальчик тяжело вздохнул. После собрания ждавшие его Энди и Давид с восторгом сообщили: «Джон, наши папы берут нас в субботу на рыбалку. Поедешь с нами?» «А кто поедет? Только вы с папами?» – спросил Джон. «Да, ну и ты, если захочешь», – ответил Давид. Джон опустил глаза. Поехать на рыбалку, на которой его друзья будут вместе со своими отцами, было выше его сил. После прошлой рыбалки с отцом его душевная рана все еще кровоточила и болела. «Я не поеду. У меня в субботу много работы. Нужно прополоть огород». В субботу утром Джон с тяжестью в сердце принялся за работу. «Ох, сейчас ребята отлично проводят время на рыбалке со своими отцами», – думал он. «А мне с отцом было ужасно. Вот и сейчас я работаю на жаре, а он даже не думает помочь мне. Я ему совершенно безразличен». Жара усиливалась, а с ней усиливались усталость и раздражение. Под ногами постоянно путался кот, и Джон, не выдержав, пнул его ногой. Он с раздражением посмотрел, как тот убегает, и стал работать еще быстрее. В какой-то момент мальчик не заметил, как срубил георгин. С губ сорвалось то самое непристойное слово, которое отец произнес прошлым воскресеньем. Джон замер, с ужасом глядя на срубленный цветок. Потом он медленно отошел в тень и с трудом опустился на землю. Сначала он пнул кота, потом выругался из-за срубленного георгина. И вот он, путь отца. Из глаз его брызнули слезы. На самом деле, я уже на неверном пути и ничего, кажется, поделать не могу, прошептал он. Джон! К нему быстрыми шагами направлялась мама. Пора обедать, сынок. Что случилось? Все зря. Я не могу поступать так, как следует. Я пнул кота, а когда нечаянно срубил твой георгин, твой любимый цветок. Я выругался. Я произнес слово, которое слышал от папы. Я на неверном пути. Я не могу быть хорошим. И Джон громко разрыдался. «Ну что ж, давай разберемся». Мама присела рядом. «Конечно, мне жаль, Георгин, но ругаться, как ты уже хорошо знаешь, намного хуже, чем срубить цветок. Я согласна с тобой насчет неверного пути и насчет того, что своими силами ты хорошим быть не сможешь». Она положила руку Джону на плечо и мягко сказала. «А теперь хватит о плохом. Давай поговорим о хорошем. Библия говорит, что все согрешили и лишены славы Божьей. Это записано в послании к римлянам в 3 главе 23 стихом». Джон поднял голову. «О, я помню этот стих. Я-то уж точно лишен славы Божьей». «Ну так послушай, есть еще один стих, который ты тоже должен помнить». «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». «Ну да, Иоанна 3:16, я помню», — подтвердил Джон. «Верно. И еще один. Должно вам родиться свыше. Иоанна 3 глава 7 стих. Видишь ли, Джон, сам по себе ты не можешь быть хорошим и угодным Богу. И я не могу. Но когда мы родимся свыше, Иисус поможет нам жить, угождая Богу и славя Его». Джон крепко сжал руку матери. «Мама, я хочу быть на верном пути. Да, папа не на верном пути. И я сам иду по нему. Как мне родиться свыше?» Мама опять процитировала Писание. «Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды», — закончил Джон. Мама улыбнулась. «В послании к римлянам в 10 главе 9 стихом сказано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Сорвав травинку, она разорвала ее на маленькие кусочки. «Да, ты на неверном пути, но когда ты покаешься и посвятишь свою жизнь Иисусу Христу, тогда Он поможет тебе идти по правильному пути и принимать правильные решения. Та же самая сила, что воскресила Христа из мертвых, поможет и нам». Мама стряхнула с ладони кусочки травы. «Ну, что ты скажешь на это, Джон?» «Да, мама, я хочу быть на правильном пути. Хочу, чтобы Иисус жил в моем сердце. Хочу, чтобы Его сила помогала мне поступать правильно. Ты помолишься со мной?» «Да, конечно, Джон, я с радостью помолюсь», ответила мама. В тот день Джон, заканчивая пропалывать грядки, что-то радостно напевал. «И в этой чудной красоте великой тихой ночи, Господь, мечтаю о тебе и дух тебе молиться хочет. Нисходит в душу тишина, стремится сердце к очищению, благодарением полна. Душа ждет твоего рождения, о Бог мой. Тебе святого, но жду полночные часы. Родись во мне живое слово. О, Бог мой, да в нем нет красы, в нем нет величия святого. Но жду полночные часы. Родись во мне живое слово. После ужина Джон с мамой, сидя на скамейке крыльца, пели песни, прославляя Господа. С улицы донесся звук подъезжающей машины. Вскоре на дорожке, ведущей к дому, появился брат Элдон Миллер со своей женой Кэрол. После того, как они спели несколько песен, брат Элдон повернулся к маме Джона и сказал: «Анита, ты не пустишь ко мне своего сына всего на несколько часов в неделю? Я работаю сверхурочно на фабрике, и потому у меня совсем не остается времени для работы по дому. Если бы Джон смог помогать нам по субботам, я бы платил ему как взрослому». Мама внимательно посмотрела на сына. «Ну что скажешь, Джон, пропалывать наш огород ты бы мог и по пятницам». Мысли вихрем пронеслись у Джона в голове. Его глаза засверкали. «Я смогу сам зарабатывать и помогать маме с семейным бюджетом. Вот это здорово! Я буду работать с братом Элдоном, настоящим христианином. Чего еще желать? Может быть, он сможет ответить на мои вопросы. Например, что значит славить Бога как Бога?» «Конечно!» – согласился он. «Ну, тогда, если вы оба не против, я заеду за тобой в субботу в 7:30». «Хорошо», – ответил Джон. Мама в знак согласия кивнула головой. На следующий день после собрания Джона у входа ждали полные впечатлений Энди и Давид. Энди рассказал, как его наживку заглотнул большущий сом, но порвалась леска. Давид сделал дыру в рукаве отцовской рубашки, зацепив ее крючком, когда забрасывал удочку. Мальчики делились новостями и смеялись. «А знаете что?» – воскликнул Энди. «В следующую субботу мы идем в зоопарк и приглашаем и тебя с мамой». «И папа сказал, что он возьмет билеты для тебя и твоей мамы!» – воскликнул Давид. «Вот будет весело!» Джон призадумался. «Ну да, весело. Только по субботам я обещал помогать брату Элдону Миллеру. Так что на этот раз не получится. Спасибо большое за приглашение. Мне было очень приятно!» – улыбнулся Джон ребятам. «Интересно, как ты можешь быть таким счастливым, Джон?» – выпалил Энди. «Почему ты улыбаешься, когда тебе приходится работать вместо того, чтобы гулять с нами? Твой отец даже не живет с вами, а ты счастлив?» «И вправду? Почему?» – спросил Давид. Джон глубоко вздохнул. «Энди, Давид, не думайте, что моя жизнь легка и что я всегда рад и счастлив. Я часто плакал из-за того, что отец не с нами. Я хотел бы с ним ходить на рыбалку, играть». На глаза навернулись слезы. «И все же, — настаивал Энди, — сейчас-то ты вроде бы вполне доволен жизнью. В чем дело?» «Я покаялся и отдал Христу свою жизнь. Мне по-прежнему больно и стыдно от того, что мой отец живет мирской жизнью. Но в то же время у меня в сердце радость и мир, которые я не могу объяснить». «О, я это заметил», — сказал Энди. «Я тоже. Ты улыбаешься, хотя тебе приходится все время работать. А мы гуляем и жалуемся, когда жарко». Давид пнул ногою пол. «Мы сфотографируем обезьянок и принесем тебе фотографии», — сказал Энди, протягивая Джону руку. «Ладно, с тебя фотографии, а когда придет моя очередь, я поймаю большущую рыбу и пошлю тебе хвост. Повесишь на стену в качестве трофея», — — подшутил Джон. В субботу Джон проснулся рано. День был чудесный. «Ох, интересно, как будет мне работаться у брата Элдона?» — спросил он маму за завтраком. «Я думаю, для тебя это будет интересно и полезно», — ответила мама, разливая по стаканам сок. Работая с братом Элдоном, Джон научился вкладывать в работу всю душу. Он отметил, что брат Элдон не перекладывал на него свои обязанности, но наоборот, брал на себя самую тяжелую работу и не требовал от Джона большего, чем делал сам. Когда они выпалывали сапками бурьян на огороде, Джон, наконец, задал вопрос, о котором так долго думал. «Брат Элдон, а что значит славить Бога как Бога?» Элдон взъерошил волосы. «Пожалуй, чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно подумать». Про полку они заканчивали молча. Также молча отложили в сторону сапки. Потом брат Элдон подкатил груженную тачку к старому забору у хлева. Он начал разбирать забор, а Джон молча помогал ему. Наконец Элдон заговорил. «Для меня славить Бога как Бога означает признавать Его всевластие. Это значит, что Он имеет полную власть над всем в моей жизни. Ничто не происходит случайно, даже плохое. Но Бог это допускает. Если я люблю Его и доверяю Ему, то даже зло Он обращает мне во благо». К этому времени они закончили разбирать забор. Джон подал брату Элдону кусачки и конец колючей проволоки. «Рассказывайте мне дальше», — попросил мальчик. «Мне очень интересно». Элдон крякнул, прикрепляя конец колючей проволоки к столбу. «У всех нас глубоко внутри есть стремление поклоняться чему-то, что величественнее и лучше, чем мы сами. Когда я поклоняюсь истинному Богу, а не вещам мира сего, будь то деньги, развлечения или материальные ценности, то есть когда я истинно поклоняюсь Богу и благоговею перед Ним и почитаю Его и все, что от Него исходит, это, в свою очередь, влияет на все, что я говорю и делаю. Тогда я буду повиноваться Ему, я буду Ему благодарен, и каждый мой поступок будет свидетельствовать о присутствии Божьем в моей жизни». Брат Элдон обернулся и сказал: «Подай-ка мне еще раз кусачки». Когда уже ближе к вечеру они заканчивали работу, жена Элдона, Кэрол, пришла к хлеву, где они трудились. «Элдон, сегодня такой чудесный день! Может, поужинаем возле озера? Мне бы очень этого хотелось. Что скажешь? Мы могли бы взять с собой Джона и его маму и хорошо провести время». «Я за. А ты, Джон, может, нам удастся наловить рыбы на ужин?» Элдон взъерошил свою шевелюру и посмотрел на мальчика. «Я не против, только у мамы надо спросить», — ответил Джон, сияя довольной улыбкой. Кэрол, заручившаяся по телефону маминым согласием, занялась приготовлением. «Анита сказала, что она испекла пирог, а я сейчас сделаю бутерброды и салат. Потом сварю какао, и можно ехать». Кэрол улыбнулась. «Я мечтала об этом всю весну и, наконец-то, дождалась». Кэрол не ошиблась в своих ожиданиях. Брат Элдон объяснил Джону, почему важно ловить рыбу на определенной глубине. «На разной глубине температура воды различна, а температура имеет большое значение для хладнокровных рыб. Поэтому в жаркую погоду они часто опускаются на дно озера, где вода похолоднее». Джон был бесконечно счастлив, когда поймал 5 больших сомов. Рыба билась, пытаясь сорваться с крючка. Удочка согнулась, женщины кричали, а брат Элдон давал советы. Было чудесно. брат Элден тоже поймал 6 больших сомов. Отдыхая после ужина, они пели хвалебные гимны Господу до тех пор, пока не взошла луна, отражаясь в воде. Звезды мерцали в небе. Джон глубоко вздохнул, словно пытаясь втянуть в себя эту окружающую его красоту и благость Божью, а также радость от того, что он просто живет. Радость, переполнявшая его, была так велика, что хотелось кричать. «Как благ Господь!» – прошептала мама. «Мы служим дивному Богу! Он создал всю эту красоту, которой мы восхищаемся!» – сказал брат Элден, медленно поднимаясь на ноги. «А может быть, славить Бога как Бога – это видеть Его во всем и благодарить Его?» – спросил Джон. Элден взъерошил волосы. «Ты совершенно прав, Джон. Ну, а теперь нам пора домой. Нужно еще почистить рыбу и подготовиться к воскресному собранию». Счастливый Джон взял удочки и рыбу и направился к машине. На следующий день во время собрания Джон заметил, что Давид и Энди, нетерпеливо переглядываясь, загадочно улыбаются. У них явно был какой-то общий секрет. Джон решил не отвлекаться и стал внимательно слушать проповедь. Однако его разбирало любопытство. Как только собрание закончилось, он не выдержал и спросил: «Ну, и что все это значит?» «В пятницу мы приглашаем тебя к нам в гости и еще семьи Энди и Эда, наших соседей, и твою маму. Мы будем играть в выбивного. Правда здорово? Все лето мы хотели придумать что-нибудь, чтобы быть вместе с тобой. По субботам ты занят. Вот мы и придумали». «Играть в выбивного – отличная игра. Только для нее требуется много игроков. Вы об этом подумали?» «Игроков хватит на трое плюс братья Энди, плюс мои братья, плюс наши отцы!» — воскликнул Давид. «Потом Эд и его 6 сыновей. Наверное, мои сестры тоже будут играть. Идем скорее, спросим твою маму. Мне не терпится узнать, что она скажет!» Увидев приближающихся ребят, мама сказала: «Ребята, я вижу, что вы что-то задумали. Что именно?» «Мы приглашаем вас с Джоном к нам в пятницу вечером!» – выпалил Давид. «Мы очень надеемся, что вы примете наше приглашение!» Мама засмеялась. «Ладно, сейчас посмотрим, что у нас в пятницу!» Она открыла записную книжку и принялась изучать ее. «Так, в среду молитвенное собрание, во вторник мы едем навестить бабушку, а в пятницу свободно!» Она посмотрела на Джона. «А может, ты не хочешь?» «Мама!» – возмущенно воскликнул Джон. Давид и Энди рассмеялись и шутливо похлопали Джона по плечу. «Не переживай, мы знаем, что ты не откажешься от игры в выбивного». «Ну да, особенно если я знаю, что мы выиграем», – подшутил Джон. «Я не могу проиграть». «Это точно, приходи к нам пораньше», – напомнил ему Давид. В пятницу вечером толпа радостно возбужденных ребят собралась на лужайке возле дома Давида. Джон с нетерпением ждал начала игры. Когда ребята направлялись к месту игры, Энди заметил: «Мне нравится игра в выбивной, но больше всего мне нравится, когда с нами играет отец». «Это точно», — согласился Давид. «У меня тогда возникает чувство, которое трудно описать словами. У моего отца мяч просто летает». Сердце Джона сжалось, во рту пересохло. В горле внезапно возникла боль, постепенно охватившая все тело. Он тряхнул головой, пытаясь от нее избавиться. «Перестань, игра будет отличная!» Старался он успокоить себя. Твердо решив не поддаваться жалости к себе, Джон схватил мяч и крикнул. «Давайте играть!» Ребята быстро разбились на команды и заняли каждый свою позицию. Игра началась. Джон увидел, как Давид взял в руки мяч и обменялся с отцом понятным им одним взглядом. «Помни, сынок, что я тебе говорил! Помни, что я говорил!» — крикнул отец Давиду. Взмах руки, летящий мяч, топот ног. Давид пробежал мимо Джона. Но Джон этого почти не видел. Слезы застилали ему глаза. Никогда его отец не играл с ним. Никогда не было этих взаимопонимающих взглядов и слов «Помни, что я говорил тебе». Сильная боль вдруг пронзила его и без того израненное сердце. Джон смахнул слезы и крикнул «Держи мяч!». Он старался изо всех сил, и дважды у него получился отличный удар мяча. Наконец, его команда победила. И выигравшие, и проигравшие поздравляли друг друга. Все раскрасневшиеся, они уселись на траву, пытаясь отдышаться. После игры семья Давида пригласила всех участников игры за сладкий стол. И все собравшиеся какое-то время шумно разговаривали. Однако боль и чувство одиночества не проходило. Всю дорогу домой Джон сидел молча. Мама, заглушив двигатель, посмотрела на сына и спросила. «Что случилось, Джон?» И тогда словно прорвало плотину. У Джона из глаз брызнули горячие слезы. И он, опустив голову на сложенные руки, горько заплакал. «Ну что ты, Джон?» — воскликнула мама. «Что с тобой?» Он почувствовал, как ласковая рука матери легла ему на плечо, а на шею упала горячая слеза. Тогда он заплакал еще сильнее. Наконец, успокоившись, он разжал руки и вытер слезы. «У всех есть отцы, а у меня нет. Давид играл вместе с отцом, и это мама. Когда он показывал своему сыну, как держать мяч, он обхватил его руками». Голос Джона дрогнул. «А моему отцу все равно!» «Бедный Джон!» — грустно сказала мама. «Я понимаю, как тебе плохо!» Они вместе проплакали несколько минут. Затем мама вытерла слезы и сказала. «Джон, я понимаю, как тебе больно, но есть единственный способ избавиться от этой боли — это простить». «Ты готов простить отца за то, что он нас бросил?» Помолчав, мама продолжала. «Тебе нужно простить, не ради отца. Ему это не надо, так как он ни в чем не раскаивается и ни в чем не сожалеет. Простить нужно ради себя. Видишь ли, Джон, если мы не прощаем, мы начинаем тянуть за собой цепь, где каждое звено мысли о той боли, которую причинил нам конкретный человек». И боль эта вовсе не выдуманная. Если мы не прощаем, цепь удлиняется и тяжелеет, пока не потянет нас на дно. Мама долго молчала, а потом сказала, «Чтобы простить, нам нужно осознать обиду. Это мы только что и сделали. Нельзя оправдывать обидчика, говоря, он сделал это ненарочно или не так уж все и плохо». Надо посмотреть правде в глаза и сказать «Я прощаю этого человека за то, что он сделал, и за ту боль, которую он мне причинил. При этом нужно назвать имя человека и сказать, как именно он обидел, и какие чувства у нас при этом возникли». Мама включила в машине свет, чтобы посмотреть на сына. «Ты готов простить отца за то, что он бросил нас и никогда не был тебе настоящим отцом?» Джон внимательно разглядывал свои руки. Внутри не утихала ужасная обида и душевная боль. Однако ему не хотелось носить это бремя до конца своих дней. Через силу сглотнув подступивший к горлу комок, он ответил: «Да, мама, я хочу простить отца». «Тогда говори, как я тебя научила». «Я прощаю папу за то, что он не со мной, не заботится обо мне и не является для меня хорошим примером. Я прощаю его за то, что из-за него чувствую себя ненужным, нелюбимым и никчемным. С Божьей помощью я прощаю моего папу». Он замолчал и, закрыв глаза, опять молча заплакал. «Джон! Джон!» Долетел до него ласковый голос матери. «Не открывай глаза. Представь, что к тебе идет Иисус. Отдай ему всю свою обиду и боль. Я буду молиться, чтобы он полностью исцелил твои душевные раны». Мама стала молиться, и Джон вдруг ощутил, что обида и боль уходят. Он почувствовал себя чистым, обновленным и исцеленным. Напряжение ушло, и мальчик успокоился. «Мама, мне сейчас так легко! Боль совсем ушла!» – прошептал он. «Иисус может исцелить самую сильную боль, если мы прощаем и отдаем эту боль Ему. А теперь пойдем домой». Мама выключила свет и открыла дверцу. На следующий день сердце Джона переполняли мир и радость. Пропалывая с братом Элдоном огород, он тихо напевал. Элдон удивленно спросил: «В чем дело, Джон? Сегодня ты такой радостный. Извини, что спрашиваю. Может, тебе не хочется рассказывать?» «Нет, почему же? Я все расскажу. Вчера вечером я простил отца за то, что он не живет с нами и не любит меня. Иисус исцелил мою боль. Теперь я счастлив, и мне хорошо». Джон, нагнувшись, поднял сорняк и бросил его на увеличивающуюся кучу. «Да, это чудесно. Бог велик. Он дает силы нам справиться с тем, с чем мы сами справиться не можем, и делаем то, что нам не по силам. Господь всесилен и благ». Брат Элдон бросил на кучу последний сорняк. «А еще Иисус сам всех прощал, и я тоже хочу быть похожим на Него». Джон, глубоко вдыхая резкий запах травы, собрал вырванные сорняки и понес их к куче. Недели проходили одна за другой, и Джон каждый день молился за своего отца, чтобы тот вернулся к Господу и полюбил его. Он читал Библию и все больше познавал Бога. «Почему Бог не отвечает на мои молитвы?» – спросил он однажды Элдона, когда они вместе красили сарай. «Мы же знаем, что Он не хочет, чтобы кто погиб. А в Иоанна в 14 главе 14 стихом написано, что Он обещал дать нам все, о чем мы попросим. Ну так почему же Он не отвечает на мои молитвы?» «Джон, Джон, Божьи пути неисповедимы!» Брат Элдон опустил кисть в ведро с краской. «Но одно мы знаем точно. Бог отвечает на молитвы явно. Ну, например, когда по нашей молитве посылает дождь на иссохшую землю, чтобы наша вера укреплялась и возрастала. Но Он также отвечает на молитвы и неявно, когда мы этого не видим». Элдон взъерошил волосы. «Ну, например, когда мы молимся, чтобы какой-то человек пришел к покаянию или чтобы Бог проговорил к нему. Только сам Бог может это сделать, а мы можем только доверять Ему, помня, что Он уже отвечает на наши молитвы, даже пусть мы этого не видим. Мы должны верить и продолжать молиться». Элдон сделал шаг назад и внимательным взглядом окинул покрашенную стену сарая. «Вон там слева ты плохо покрасил, мало краски. Нет, нет, там, выше. Вот теперь уже лучше». Постепенно Джон втянулся в работу, которую они выполняли по субботам вместе с Элдоном. Их семьи иногда проводили свободное время вместе. Однажды, субботним вечером, когда работа была закончена, Джон с мамой отдыхали на крыльце. Джон так устал, что не мог даже петь, а просто сидел и наслаждался покоем. Дни стояли жаркие и сухие. Трава перед домом выгорела и пожелтела. Птицы уже не пели свои весенние песни, а молча порхали с ветки на ветку в поисках пищи для подрастающих птенцов. Куст роз, росший у скамейки, выделялся ярко-зеленым пятном на фоне выжженной пожелтевшей травы, а в воздухе витал сладкий аромат цветов. Джон знал, что мама поливает этот куст каждый день. «Телефон звонит!» — вдруг сказала мама. «Пойду возьму трубку». Когда через несколько минут она вернулась, то выглядела немного взволнованной. «Звонил брат Джеймс, пресвитер нашей церкви. Он просил, не можем ли мы принять сегодня гостей. Этот человек – его близкий друг. Естественно, я согласилась». «Они останутся на ночь?» – спросил Джон, не вставая. «Брат Джеймс сказал, что нет. Мне просто странно, почему, если они приехали к ним в гости на выходные, они не пойдут сразу туда, где будут ночевать? К нам они могли бы зайти завтра». Мама покачала головой. «Непонятно. Ну что ж, давай возьмемся за уборку. Пойди, подмети в кухне». И мама протянула Джону веник. «Мама, да ты же только что подмела». «Да, но все равно я могла что-то пропустить. Подмети скорее, а потом выложи печенье на тарелку». Мама засуетилась, взбивая диванные подушки и расправляя покрывало. «Ах, что же лучше, чай или кофе? Пожалуй, заварю чай». Джон лишь усмехнулся про себя, стряхивая в мусорное ведро маленькую кучку пыли, сметенной с безукоризненно чистого пола. «А теперь печенье. Как ты думаешь, мама, у них ребята моего возраста есть?» «Не знаю, возможно, к нам приедет кто-то из моих бывших одноклассников. Ведь мы с нашим пресвитером вместе учились в школе». Мама налила в чайник воды и пошла за заваркой. «Надеюсь, с ними не придет куча девчонок», – пробормотал Джон. «Иначе я спрячусь в своей комнате». Мама вернулась с заваркой. «Значит так, со мной в классе учились Паулина, Эдит, Лаура, Дэвид, Левий и твой папа». Аромат свежезаваренного чая наполнил кухню. «Ах, твой папа так любил мятный чай!» Мамины воспоминания прервал звонок в дверь. Через дверное стекло Джон увидел брата Джеймса, его жену Эдну, а за ними стоял отец. Джон замер, когда мама открывала дверь. Так как Джон заслонил с собой отца, мама вначале его не заметила. Она сказала: «Добрый вечер, проходите, пожалуйста». Эдна улыбнулась и переступила порог. За ней последовал ее муж, Джеймс. Отец нерешительно ступил на порог, робко, несмело и с явным чувством стыда, не будучи уверенным, что приглашение касается и его. Он был причесан, выбрит и в парадной одежде. «Анита!» произнес он. Мама побледнела, судорожно вздохнула и прижала руки к груди. «Что? Что все это значит?» Отец сделал шаг вперед, и теперь он стоял напротив мамы, глядя ей прямо в глаза. «Анита, я прошу прощения за все страдания, которые я причинил тебе, за боль прожитых лет. Я пришел просить прощения». Он взял тонкую руку мамы в свои большие ладони. «Я знаю, что причинил тебе страшную боль и страдания, но прошу, прости меня». Мама тихо плакала. «Я знаю, что не заслуживаю прощения, но Бог по своей великой милости призвал меня обратно к себе. Он не оставил меня, а продолжал звать, говоря к моему сердцу». Джон от удивления открыл рот и вытаращил глаза. «Ведь именно об этом я так долго молился, чтобы Бог не оставил его и продолжал звать, чтобы он проговорил к сердцу папы. Ведь он, сам того не зная, только что повторил мои слова, произнесенные наедине в молитве к Богу». Отец перевел взгляд на Джона. «А началось все с твоего звонка мне на работу». Его голос задрожал. «Я подумал тогда, мой сын, мой родной сын, даже не знает моего голоса». Он осекся, вынул платок и вытер глаза. Вновь переводя взгляд на маму, он сказал: «Потом, Анита, ты передала мне баночку варенья. Тогда-то я понял, какое сокровище потерял. Я попросил прощения у Бога и знаю, что Он простил меня. Но простишь ли меня ты?» Мама вытерла слезы. «Я давно простила тебя, иначе не смогла бы открыто общаться с Господом. Ведь Бог прощал мне столько раз», — ответила она мягко. «А ты, сынок, простишь ли ты меня?» Отец повернулся к Джону. «Папа, я тоже давно простил тебя. Мне было так больно от того, что ты не живешь с нами, что мне пришлось простить тебя, чтобы Иисус смог залечить мои раны. Только так я мог освободиться и испытать облегчение. Папочка, я уже простил и...» Слезы надежды полились из глаз. Джеймс кашлянул и проговорил: «Может, нам стоит сесть и спокойно поговорить?» «Конечно же, конечно, простите, я совершенно забыла». Мама, как в тумане, поставила на журнальный столик печенье и пошла в кухню за чаем. В большую чашку она положила сахар. Она все еще помнила сколько, в ту самую, которую она никогда не доставала при гостях. С нежной улыбкой она протянула ему эту чашку. Джеймс с женой Эдной сидели вместе на диванчике. Отец сидел в кресле и помешивал ложечкой чай. Неловкое молчание зависло над всеми, так как никто не знал, что делать дальше. Джон стоял в стороне с отрешенным видом. Ему просто необходимо было знать. «Это значит, папа, это значит, что ты вернешься и будешь жить с нами?» — выдавил он и застыл в ожидании, чувствуя, как в горле все пересохло, и слыша, как учащенно бьется сердце. Отец посмотрел на Джона, затем на маму, затем снова на Джона. Его слова звучали застенчиво и неуверенно. «Ну, если примете меня, я хотел бы вернуться в семью». От радости Джон не помнил себя. Он издал ликующий вопль, а затем, глядя в удивленные, но улыбающиеся лица, сказал: «Извините!» и выбежал из дома. Он прямиком направился к сараю, по лестнице взобрался на сеновал и прямо там, на сене, упал на колени. «Дорогой Господь!» — молился он. «Спасибо, спасибо, спасибо тебе за то, что ты услышал мои молитвы, за то, что ответил на них в свое время. Помоги мне никогда не сомневаться в том, что ты слышишь молитвы и отвечаешь на них». Дорогие ребята, время нашей радиопрограммы подошло к концу. Сегодня в этой передаче вы прослушали невыдуманную жизненную историю, которая называется «Отдай свою боль Иисусу». И еще я хотела бы напомнить, что эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира». Передачу к эфиру подготовила Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваши впечатления о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-21-93. Счастлив я быть с Иисусом.